Глава 17. Всей жизни счастье только с ней, с любимою издалека. Прекраснее найти сумей, вблизи или издалека. Я бы огнем любви согрет, в отрепья нищего одет, по царству сарацин бродил. Жуафре Рюдель, трубадур, мне в пору долгих майских дней. Первые мои дела в роли свахи всегда оканчивались походом в храм к жрецу. Я желала разобраться в различных тонкостях своей профессии, в том числе и в брачных ритуалах. Каждый раз находила отговорку, чтобы последовать в храм вместе с женихом и невестой. Тогда-то я и узнала разницу в татуировках, на запястьях. Магию невозможно обмануть, твердили мне умники разных рас. Я не спорила, наблюдала и в конце концов согласилась, что неведомая сила разбирается в намерениях жениха с невестой, чаще лучше них самих. Фиктивный брак обычно проявлялся легкими, практически невидимыми узорами, скоро исчезавшими с кожи партнеров. Если брак заключался по расчету, татуировки переливались коричневым. Любовь или страсть – красный или оранжевые цвета. Нюансов оказалось множество. Я выучила на зубок их все. У Андрея и Лаурельи брачные браслеты не светились ничем. Просто черные узоры. Брак, заключенный без чувств к партнеру, но с ясными и честными намерениями. Никакой корости, попыток проникнуть в высшее общество или чего-то подобного. Скорее, брак, совершенный, по моему мнению, по глупости. Магия же утверждала, что эта парочка просто искала родственные души. Нашла ли? Вряд ли. Андрей голый по пояс, во влажных брюках, с мокрой головой. Угрюмо стоял посередине своей спальни и молча выслушивал всю родословную, начиная от обезьяны. «Успокоилась», — уточнил он, когда я выдохлась. «Не дождешься», — отрезала я. «Ты идиот, хоть понимаешь, что эта свадьба тебе еще 100 раз аукнется. Ты вроде любил на земле изучать историю. Вспомни касты Индии и тех же неприкасаемых. Поздравляю! Женившись на Лаурелии, ты стал одним из них». «Не ори!» Андрей устало поморщился и потер ладонью лоб. «Ну, женился! И что? Как будто разводов здесь нет». «Есть!» – любезно просветила я его. «Если пары не предназначены друг другу богами, а такое встречается крайне редко, то развод возможен. Вот только повторно ты ни на ком приличном жениться не сможешь. Даже в квартале нищих тебя пошлют, узнав, что твоей первой женой была непризнанная бастардка. Это клеймо, понимаешь, на всю жизнь. И тебе теперь с ним жить». Судя по скептическому взгляду, моим объяснениям Андрей не проникся. Что ж, кому-то нужно и на собственных шишках учиться. Я вышла из комнаты, демонстративно хлопнув дверью. Упрямый осел. Следующий день был наполнен проблемами и заботами. Сначала я магически поклялась в вызов местного юриста, что Андрей с женой, как непризнанные бастарды, находятся под моей опекой и работают на меня, а значит и ответственность за их поступки несу я. Затем вызвала к себе этих молодоженов, нагрузила их работой по самое не балуй и только потом пригласила в кабинет тролля-охранника. Лантар, мужчина высокий, мощный, многих пугал до дрожи в коленках при первом общении. Родом из квартала нищих, он благодаря своему трудолюбию и многочисленным умениям сумел вырваться оттуда и устроился на приличную, по мнению многих его приятелей, работу. «Прогуляешься по самым злачным местам города, поищешь Эльгора». Я положила на стол перед Лантаром несколько серебрушек и медиков. «Любыми правдами и неправдами вытащи его в агентство. Если меня не будет на месте, запри его в дальней комнате. Мне нужно с ним пообщаться, и чем быстрее, тем лучше». Лантар понятливо кивнул, взял деньги и вышел из кабинета, не задавая лишних вопросов. Я тяжело вздохнула и тоскливо посмотрела в окно. Теплый денек, почти летний, птички поют, деревья цветут. Небо яркое, голубое. Воздух пахнет ароматами сдобы и жареного мяса. В общем, сейчас пойти прогуляться бы, пусть даже в одиночестве, пошататься по кварталам города. Но нет, нужно работать, устраивать встречу с невестами для гномов, чтобы скряг этаких. Чаепитие с невестами у гномов было не похоже на эльфийское чаепитие. Если в первом случае обязательно старались выставить на показ и роскошь, и красоту, и даже связи, то во втором комнату для чаепития специально выбирала попроще, поскромнее. Еще с утра Андрей с Лаурелией убрали все лишнее оттуда, и остались лишь накрытый цветастой скатертью стол, десяток стульев и занавески на окне. Ближе ко времени чаепития на столе появились блюдца, чашки, десертные ложки, сахарница и два вида дешевого печенья в двух простеньких вазочках. Тратить собственные деньги на смотрины я не собиралась, а оплата гномов была более чем скромной. Действующие лица появились вовремя. Невесты с неизменными необходимыми во время этого фарса корзинками для рукоделия. Семья жениха, на этот раз в урезанном составе. Мать, отец, две тетки и сам жених с пустыми руками. Все расселись по своим местам. Я, как устроитель, села во главе стола и приготовилась наблюдать за представлением.